Добровольная исповедь. Жизнь моего короля, как сами понимаете, могла кончиться только казенным домом. Через 3 года она и кончилась. Почему-то в памяти осталось не его лицо, не наша совместная жизнь и даже не суд, а обыск. Милиционер выносит из квартиры 2 ведра мелочи, которую король приносил из церкви. Ассигнаций от карточных игр ему не хватало. И он еще поторговывал крестиками. Отбыл он в далекие места. Денек я поплакала. А он прислал 2 письма. Одно слезливое, второе нецензурное. И все. 0 эмоций. А ведь любил. Как-то я сказала о миллионерше, принимавшей молочные ванны. И что? Грузчик из магазина притаскивает 2 бидона молока, и король выливает их в ванну. Осталась я одна. Ваши коллеги меня не тронули. На суде я проходила свидетельницей. Да и что я знала? Верите ли, только на суде и услышала его настоящую фамилию — Головатюк. Из газеты. Корреспондент В. Холостянникова. Случается, что в квартире гаснет свет, темно, неудобно, гости переговариваются в полголоса. Но вот электрик что-то там соединил, и вспыхнуло радостное солнце. Такое ощущение возникло у всех присутствующих в лаборатории психологии, когда вошла Аделаида Сергеевна Колязина, статная, строгая, красивая, в темном костюме. Она что-то сказала, неважно что, и всех обдало странной и нервной энергией. В этой женщине скрыта тайна, я бы сказала, тайна всех тайн, потому что ее тайна лежит за границей нашего понимания. И мы, журналисты, к ней не готовы, не готовы ее понять и тем более донести до масс. Мы привыкли считать тонны стали, метры жилой площади, пуды хлеба. Но мы не знаем, что писать о таком явлении, как телепатия. Примером этому служит наша корреспонденция о якобы мошенничестве Колязиной, когда она просила у прохожих деньги. Как выяснилось, она проводила социологический опыт, не содержащий состава преступления. Скорее всего, и другие криминалы не являются уголовными, в чем без сомнения разберутся следственные органы. Способности Колязиной есть редчайший феномен, который надо беречь для науки. В душном и огромном зале негде было яблоку упасть. Притушенные бра, казалось, не горели, а сочились тончайшей жемчужной пылью, оседавшей на лица напряженной бледностью. Яркий свет горел только в глубине сцены, обдавая задник малиновым пожаром. На этом закате чернели насупленные фигуры. За столом молча сидело человек 10. Врач, невропатолог, физик, психолог, кибернетик, философ. Вдоль стола бесшумно двигался худой безвозрастный мужчина в темном костюме, ведущий эту встречу. А на краю сцены... На краю сцены в длинном черном платье с бескровным, каким-то прозрачным лицом стояла Аделаида Сергеевна Колязина и одержимо пронизывала зал взглядом угольных глаз. Петельников и Рябинин переглянулись. «Часы!» — негромко, но слышно всем сказала она. «Правильно!» — отозвался голос из публики. Зал сдержанно вздохнул. Кто-то захлопал, но звук ладони, вспугнутым воробьем, исчез под негоревшей люстрой. И стало еще тише. «Кто следующий?» — глухо спросил ведущий. «Разрешите мне?» Молодой человек, наверное, студент, неуклюже подошел. Ведущий скользнул по сцене длинными шагами на согнутых ногах, как прошелся старомодным танго. Откуда-то из рукава он выдернул черную повязку и завязал Колязиной глаза. Студент протянул свой предмет, зачетную книжку. Ведущий взял, усмехнулся и поднял ее над головой, показывая комиссии и публике. Спрятав зачетку в ящик, темневший на краю стола, он подошел к Колязиной и снял повязку, как вию поднял веки. Колязина вздохнула и безумно оглядела зал. Длинный и лохматый студент, похожий на гигантского цыпленка, приготовился. Она искала его, как тот самый вий, и не могла найти, хотя он стоял перед сценой, перед ней, и вдруг наткнулась, увидела и вонзилась исступленным взглядом. Студент набычился заметно бледнее. Колязина все смотрела и смотрела, а студент бледнел и бледнел от какого-то тайного напряжения. «Зачем вы стараетесь думать о другом, а не о спрятанном предмете?» Опять тихо и опять слышимо спросила она. Студент не ответил, залившись придавшей его краской. «Теперь кто-то очень сильно думает и мне мешает», — сказала Колязина, отчего на зал легла уже больничная тишина. «Не ты?» — шепнул Петельников. Рябинин вообще ни о чем не думал. Он смотрел во все глаза и во все очки, не понимая, где он, сидит на эстрадном концерте или видит научный эксперимент. Комиссия из насупленных ученых, как при экспертизе. Артистичная Колязина, танцующий конферансье и заинтригованная публика, как на веселом представлении. Колязина вдруг бросила студента и воззрилась в потолок. «Что-то прямоугольное. Книга. Нет, маленькая. Маленькая книга». Теперь уже откровенные аплодисменты взлетели туда же, за ее взглядом, к потолку. Она устало бросила руки вдоль тела. Тонкая, напряженная улыбка задевала ее губы и тут же сурово исчезала. Севший было студент неожиданно поднялся и сказал звонким, подобающим гигантскому цыпленку голосом. «А я о зачетке не думал». «Это вам так кажется», — снисходительно парировал ведущий. «Я думал о другом». «Вы думали о том, как бы не думать о зачетке». Публика засмеялась. Колязину она побаивалась, ведущего любила. «Студент прав», — вдруг сказала Колязина. «Он думал о другом, поэтому я была вынуждена обратиться к мыслям его соседки. Вы думали о зачетной книжке?» «Да», — девушка испуганно залилась румянцем. И опять защелкали аплодисменты. Члены комиссии что-то писали, перешептываясь и обмениваясь бумажками. Ведущий прошелся по сцене своим танцевальным шагом. Но студент, этот гигантский цыпленок и по цыплячьи неугомонный, вновь поднялся и занудным голосом спросил. «Возможно ли чтение мыслей в том случае, если загаданный предмет будет показываться без индуктора?» «Индуктор — это Колязина», — опять шепнул инспектор. «Молодой человек, повязка из черной и плотной ткани. Возможно, — перебила Колязина, — в следующем сеансе я буду сублимировать именно так». Обескураженный студент наконец-то растворился в публике. «Продолжаем сеанс», — оповестил бодрый ведущий. Рябинин осмотрелся. По рядам бегали какие-то странные нервные завихрения. В зале сидели какие-то странные люди, хотя он знал, что тут собралась главным образом интеллигенция. На ученых докладах эти люди наверняка выглядели не так, сосредоточенно и познающе. На концертах у этих людей определенно были иные лица, ждущие чистой радости. Почему же здесь они стянуты каким-то греховным любопытством? Но такие лица он где-то видел». «А что, если выйти на сцену и сказать, что она преступница?» — шепнул теперь Рябинин. «Тебе не поверят». И он вспомнил, где видел такие лица. В церкви. Он понял, что эти люди собрались тут не познавать, а веровать. Рябинину захотелось приобрести еще одного единомышленника, кроме инспектора. С другого бока сидел черненький сухощавый мужчина в красивой, вроде бы женской кофте. Он рассеянно поглядывал на зал и не очень смотрел на сцену. «Какая ерунда!» — сказал ему Рябинин. Сосед кивнул, даже не повернув головы. Рябинин сосредоточился на сцене. Там страдала Колязина, разъедая взглядом новую жертву. И жертва страдала под этим взглядом и взглядом публики. «Что-то маленькое, очень мелкое. Оно даже не сублимируется». Жертва, молодая женщина, неожиданно улыбнулась, словно не выдержала игры в смешинки. «Милочка, да вы обманщица! Вы ничего не положили!» Во время ответных хлопков на спину Рябинина легла безвольная рука. Он обернулся. Молодой человек, у которого длинных волос хватило бы на двух женщин, тянул ему записку. «Передать на сцену?» — спросил Рябинин. «Не знаю». «А что в записке?» «Не знаю». «Кто хоть написал?» «Не знаю». «Значит, не вы?» «Не знаю». Рябинин смотрел на безответного парня, чувствуя, что они тоже попали в тот странный и нервный водоворот, который крутится по залу. Его завихряла Калязина, мстила неверующим и неверящим. «Ну как, ерунда?» — спросил вдруг мужчина в кофте, теперь повернувшись лицом. «А что?» — бессмысленно возразил Рябинин. «Там написано, не говорите того, чего не понимаете». Под косящим взглядом инспектора Рябинин развернул листок и прочел кривоватые буквы. «Не говорите, если не понимаете». Сосед в кофте усмехнулся. «Как узнали?» — только и нашелся Рябинин. «Я внушил ему написать эти слова и передать вам». «Ну, гаси свет», — заключил инспектор. Мужчина в кофте смотрел на них черными глазами, в которых бегали радужные сполохи. От него пахло коньяком и орехами. «Товарищи», — сказал ведущий, переставая танцевать и приглушая голос, — «Аделаида Сергеевна устала. На следующем сеансе она продемонстрирует кожно-оптическое видение». Люди выходили молча, не глядя друг на друга. Ни обсуждений, ни смеха, ни той бестолковщины, которая обычно бывает в гардеробах. Казалось, что каждый дал тайную клятву молчать о виденном. Рябинин пропустил высокую женщину в джинсовом костюме, показавшуюся ему знакомой. Обернувшись, она пошутила. «Следите за мной, товарищ Рябинин!» «А вы готовите хвалебные репортажи к товарищу Холстянникову? А вы их почитываете?» «Я люблю юмор». «Между прочим, за столом были доктора наук». «Да? А я думал, что одни кандидаты». «Жаль, что вы ничем не интересуетесь, кроме статей Уголовного кодекса». «Он и ими-то не интересуется», — вмешался Вадим, который успел исчезнуть и появиться. «Инспектор Петельников, корреспондент Холстянникова», — буркнул Рябинин. «Хотите конфетку?» — спросил инспектор, добыв ее словно из воздуха. «Вам тоже сеанс не понравился?» — мило улыбнулась она, принимая конфетку двумя пальчиками. «Жмурки-то?» «Какие жмурки?» «Которая вам устроила Калязина?» «Зачем же вы пришли?» «А тут в буфете свежее пиво». «Боже, какие вы несовременные! Всего хорошего!» «Может быть, не модные?» — успел бросить Рябинин. И промелькнула, исчезая. «Как легко быть модным, как трудно быть современным!» Они вышли на темный и свежий воздух. Летние запахи, уже августовские, мягко сквозили по тихому переулку. Осенние цветы, лежалые арбузы и мокрый асфальт. «Уже август, уже!» «Сергей, как бы она на опознание тебя не сублимировала!» «Ну, видеть с повязкой может любой опытный фокусник. Когда ее надевают, нужно так сморщиться, чтобы осталась щель. А вот мой сосед в кофте...» «Пока ты беседовал с этой настырной дамой, я разгадал. Он уселся с тем парнем в буфете». «Вот как?» «Наверное, работают в эстраде». Темный и свежий август вел их по переулку. Темный и свежий август зажег уютные окна. Плоские асфальтовые лужи отражали невесть какой свет, близких ли окон, далеких ли звезд. Легкий, еще не осенний холодок падал с еще не осеннего неба. И от этого еще уютнее светились окна. «Между прочим, я рядом живу», — сообщил инспектор этим окнам. «Лида ждет». «Позвонишь. У меня есть коньячок». «Поздно уже». «Пиво бутылочное есть». «Завтра рано вставать. Сделаю шашлыки». «На ночь-то». «Арбуз большой». «Как-нибудь чай заварю». «Так бы и говорил». Из дневника следователя. «Неужели счастливые люди мне не интересны только потому, что все они похожи друг на друга? Не поэтому они глухие, слепые. Счастье занавешивает уши и застилает глаза. Они перестают прислушиваться и приглядываться. И главное, счастливые перестают сопереживать. Поэтому к счастливому человеку я равнодушен, как к преуспевающему. Может быть, поэтому в своих тщетных поисках я обхожу стороной это зыбкое состояние, счастье.